Вы сейчас идете впереди нас. For the moment, you are ahead of us. Нам еще надо хорошенько поработать и попотеть, чтобы вас догнать. We still have a лот of work to do to catch up with you. Принаряжем. We'll do that. We'll do our best. Догоним. We'll catch up. Обгоним. We'll surpass you. И вперед пойдем. And we'll go forward. Это мое убеждение. That's my conviction. Вы можете смеяться над этим. Но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем: господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет. Пожалуйста, за нами. You may perhaps laugh now, but when we overtake you, wave our hands and say, capitalists, goodbye. Our train is going ahead. Catch up if you can. Goodbye.